На почту я отнес их сам и, вознося безмолвную молитву, собственноручно опустил в ящик. Харкорт должен был получить их утром, после чего мне быстро станет ясно, напутал я снова или нет. 2 дня прошли без осложнений, и я было возрадовался, но на исходе 3-го дня меня в приемной ожидала весть, начертанная огненными буквами «Позв Мин». В голосе Китти Пэттисон чувствовалась напряженность. Она даже не пыталась ее скрыть. «Да-да, мистер Хэрриот», — сказала она. «Мистер Харкорт просил, чтобы я вам позвонила, соединяю вас с ним». С замирающим сердцем я ждал, что в трубке раздастся знакомый рев. Но спокойный, тихий голос, который я услышал, напугал меня даже еще больше. «Доброе утро, Хэрриот». Харкорт был краток и холоден. «Мне хотелось бы выяснить вопрос о последней выбракованной вами корове». «Да», — просипел я, — «но не по телефону, не по телефону. Будьте добры приехать в отдел». «В отдел? Да, и, пожалуйста, немедленно». Я положил трубку и побрел к машине. Ноги у меня подгибались. На этот раз Чарльз Харкорт явно был выведен из себя. В его лаконичности чувствовалось еле сдерживаемое бешенство, а вызов в отдел, о, это был очень грозный признак. 20 минут спустя мои шаги уже отдавались эхом в коридоре отдела. Я шел, как приговоренный к смерти, мимо стеклянных панелей, за которыми усердно стучали машинистки, к двери с табличкой «Региональный инспектор». Судорожно вздохнув, я постучал: «Войдите». Голос все еще был тихим и сдержанным. Харкорт поднял голову от бумаг, указал мне на стул и вперил в меня ледяной взгляд. «Хэрриот», — сказал он бесстрастно, — «на этот раз вы перешли все пределы». Прежде он был майором Пенджабского стрелкового полка и в эту минуту выглядел типичным английским офицером индийской армии, породистый здоровяк с тяжелыми скулами над квадратным подбородком. В его глазах горели опасные огоньки, и мне пришло в голову, что, имея дело с подобным человеком, только круглый дурак позволил бы себе пренебречь его инструкциями. «Вот как, например, ты», — шепнул мне мерзкий внутренний голос. «Пока я ждал, что последует дальше, у меня пересохло во рту». «Видите ли, Хэрриот», — продолжал он, — «после нашего последнего телефонного разговора о туберкулезной документации, я надеялся, что вы дадите мне хоть небольшую передышку». «Что, передышку? Да-да-да. Как ни глупо, но во всех подробностях, объясняя вам процедуру, я наивно полагал, что вы меня слушаете. Но я слушал очень внимательно». «Неужели?» «Отлично!» Он одарил меня невеселой улыбкой. «В таком случае я был еще более наивен, полагая, что в дальнейшем вы будете следовать моим указаниям. По простоте душевной я считал, что вы примете их к сведению». «Право же, мистер Харкорт, я принял, поверьте мне». «Тогда почему же?» — внезапно взревел он, хлопнув широкой ладонью по столу так, что чернильный прибор затанцевал. «Тогда почему же вы устраиваете из них балаган?» «Балаган? Простите, я не понимаю. Больше всего мне хотелось выскочить из кабинета и убежать, но я удержался». «Не понимаете?» Он продолжал хлопать ладонью по столу. «Ну, так я вам объясню. Сотрудник ветеринарной службы побывал на этой ферме и обнаружил, что вы не вручили там извещение о приведении помещения в порядок и его дезинфекции». «Разве?» «Вот именно, черт вас дери! Фермеру вы его не вручили, а прислали мне. Или вы хотите, чтобы я продезинфицировал этот коровник? Не съездить ли мне туда и не поработать ли шлангом, а? Я немедленно отправлюсь, если вас это устраивает». «Что, что вы?» По-видимому, стучать одной ладонью Харкорту показалось мало. Он пустил в ход вторую руку с совсем уж оглушительным результатом. «Хэрриот!» — загремел он. «Я хотел бы получить от вас ответ только на один вопрос. Нужна вам эта работа или нет?»